Пришлось просить его напечатать это объявление в долг, а иначе я грозилась рассказать Хелен о ее отношениях с Тедди, а может быть и полиции тоже. Это происходило во время вашего предполагаемого похода по магазинам? Я привезла ее сюда, чтобы она встретилась с Уиллом и сама посмотрела на наши работы. Но она все равно сказала «нет». Лицо Гретхен перекосилось от злости. «Шутишь? Чтобы Ивон просто сказала «нет» и не воспользовалась случаем выплеснуть свою ненависть? Она сказала, что я просто идиотка, если считаю, что могу управлять бизнесом, иметь какое-то влияние. Она сказала, что я всего лишь секретарша, да к тому же еще и плохая, и никогда не стану ничем, кроме секретарши. Я знала, что Гретхен не преувеличивает. Я и сама не раз слышала, как Ивон подобным образом унижала Гретхен. Я припомнила запах хлорки, когда мы с Кэссиди и Трисией пришли сюда в первый раз. Они постарались все вычистить, а потом Уилл должен был отвезти тело Ивон и украшенную синяками Гретхен в Челси, найти там подходящее место и разбить машину. Все это укладывалось в схему, но что-то мешало мне окончательно ее принять. Но как убийство Ивон могло вам помочь? Брейди бы все равно не пропустил объявление. Неужели непонятно, я не успела как следует все продумать. Мне приходилось на ходу принимать решение. И в любом случае эта сука просто напрашивалась, чтобы ее убили. Ладно, Гретхен, допустим, Ивон была стервой, но это еще не повод, чтобы ее убивать. Тебе этого не понять. Ты сама собой распоряжаешься. Люди не обращаются с тобой, как с офисной мебелью. Послушай, Гретхен, в журнале полно людей, которые хорошо к тебе относятся, — попробовала возразить я. Да, поэтому я должна была унижаться и упрашивать, чтобы ты пошла со мной за покупками. Просто мне в тот момент было не до этого. Хоть это и было чистой правдой, но прозвучало неубедительно. Ты ничуть не лучше, чем все остальные. Разве ты хоть на секунду заподозрила, что это я могла убить Тедди? Нет. А ведь у меня был доступ. У меня была возможность, но ты даже обо мне не вспомнила. «Не понимаю, ты этим недовольна?» — спросила я, стараясь говорить ровно. Она подошла к раковине выбросить салфетки. И когда снова повернулась ко мне, мне потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что она держит в руке. Здоровенный кухонный нож. Он даже мог быть и не таким огромным, учитывая взвинченное, озлобленное состояние Гретхен. «Я могла убить тебя вчера вечером», — сказала она. Я не поняла, то ли она оправдывается, что промахнулась, то ли пытается что-то объяснить, потому что все мое внимание было приковано к ножу. Я должна была тебя убить. «Мне кажется, очень важно, что ты этого не сделала», — заговорила я, потихоньку пятясь к двери. «Это убедит присяжных, что ты не утратила способности к милосердию и к раскаянию». Конечно, это мало что изменит при двух обвинениях в убийстве, но сейчас не до таких мелочей. Гретхен во всяком случае на это не купилась. «Ну да, конечно», — буркнула она и понеслась на меня. Хорошо было бы отступить к двери и попробовать выскочить, но я не успевала. Инстинктивно я выбросила вперед руки, не заботясь о том, что будет с моим плечом. И забыв, что до сих пор держу в руках туфли Гретхен, до того момента, как в одну из них вонзился и застрял нож.